Ваше подсознание и гармония человеческих отношений. Слушая эту аудиокнигу, вы узнали, что ваш подсознательный разум – это своего рода записывающее устройство, преданно воспроизводящее все, что вы запечатлеваете на нем. Это одна из причин применения золотого правила в человеческих взаимоотношениях. В Евангелии от Матфея говорится: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». У этой цитаты есть внешнее и внутреннее значение. Вы заинтересованы узнать ее внутреннее значение с точки зрения своего подсознания, то есть думайте о людях так, как вы хотели бы, чтобы они думали о вас. Относитесь к людям так, как вам хотелось бы, чтобы они относились к вам. Действуйте по отношению к людям так, как вы хотели бы, чтобы они действовали по отношению к вам. Например, вы можете быть вежливым и учтивым с кем-то в своем офисе, но, повернувшись к этому человеку спиной, вы испытываете к нему критические и мстительные чувства. Такие негативные мысли чрезвычайно разрушительны для нас. Они действуют как яд. Фактически вы принимаете ментальный яд, отнимающий у вас жизненную силу, энтузиазм, здоровье, целеустремленность и доброту. Эти негативные мысли и эмоции погружаются в ваше подсознание и вызывают самые различные трудности и несчастья в вашей жизни. Самое главное – счастливые взаимоотношения с другими людьми. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Евангелие от Матфея. Внимательное изучение этого высказывания и применение его внутренних истин – главное в гармоничных взаимоотношениях. Судить означает думать, оглашать ментальный приговор или заключение своего разума. То, что вы думаете о другом человеке, это ваша мысль, потому что вы об этом думаете. Ваши мысли созидательны, следовательно, вы своими мыслями и чувствами о другом человеке фактически создаете события собственной жизни. Истинно и то, что ваше внушение другому человеку относится и к вам самим, потому что ваше сознание является созидательным медиумом. Вот почему сказано: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы». Зная этот закон и то, как функционирует ваше подсознание, вы будете более предусмотрительны в своих мыслях, чувствах и действиях по отношению к другим. Эти слова Библии говорят об эмансипации человека и открывают вам путь к решению собственных проблем. «И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Добро, творимое для других, возвращается к вам в той же мере. Зло, творимое вами, возвращается к вам же по закону вашего разума. Обманывая других, человек фактически обманывает самого себя. Его чувство вины и потери неизбежно привлечет к нему каким-то образом когда-нибудь тоже потерю. Подсознание фиксирует ментальные действия и реагирует в соответствии с ментальными намерениями или мотивациями. Ваше подсознание бесстрастно и неизменно, не взирает ни на лица, ни на религиозную принадлежность. Оно не сострадает и не мстит. Ваши мысли, чувства и действия по отношению к другим когда-нибудь вернутся к вам самим. Газетные новости сделали его больным. Понаблюдайте сейчас за собой, проследите за своими реакциями по отношению к другим людям, обстоятельствам и условиям. Как вы относитесь к событиям и новостям дня? Возможно, что все неправы, кроме вас одного. Если какая-то новость обеспокоила вас, в этом ваша вина, потому что негативные эмоции лишили вас покоя и гармонии. Одна женщина написала мне о своем муже. Каждый раз, читая газетные новости и комментарии журналистов, он впадал в ярость. Эта женщина жаловалась, что регулярные вспышки гнева и ярости вызвали у супруга язву желудка, и его врач порекомендовал ему восстановить эмоциональное равновесие. «Я пригласил этого человека встретиться со мной и объяснил ему принципы работы его сознания и насколько эмоционально незрелым является такое поведение, когда человек лишается самообладания при чтении статей, с которыми он не соглашается или не одобряет. Он начал понимать, что следует предоставить журналистам свободу выражать свое мнение, даже если оно по политическим, религиозным или иным соображениям расходится с его собственным. Таким же образом сотрудники газет предоставляют ему право писать в редакцию о своем несогласии с опубликованными материалами. Он понял, что можно не соглашаться, сохраняя самообладание. До его сознания дошла простая истина, что на человека оказывает влияние не сказанное или сделанное кем-то, а его собственная реакция. Такое объяснение явилось для человека средством излечения, Он понял, что, приложив небольшие усилия, сможет справиться со своими утренними вспышками гнева. Впоследствии его жена сообщила мне, что он уже смеялся над собой и над тем, что сообщали авторы газетных колонок. Они не обладали больше властью расстраивать, раздражать или досаждать. Его язва исчезла благодаря его эмоциональной уравновешенности и спокойствию. «Я ненавижу женщин, но мне нравятся мужчины». Секретарь одного генерального директора была очень обижена на некоторых девушек своего офиса. Они, по ее словам, распространяли о ней сплетни и грязную ложь. Она призналась, что ей не нравились женщины. «Я ненавижу женщин, но мне нравятся мужчины». Позже я выяснил, что она разговаривала с девушками, подчиненными ей по офису, очень надменным, повелительным и раздраженным голосом. Она подчеркивала, что ее сотрудникам доставляло огромное удовольствие создавать для нее трудности. В ее манере разговора сквозила определенная амбициозность, и легко было догадаться, как неприятно воздействовал на людей тон ее голоса. Если все люди в офисе или на предприятии неприятны вам, не может ли быть так, что эти вибрации раздражения и недовольства возникают в связи с определенным подсознательным стереотипом или ментальной проекцией, исходящей от вас? Мы знаем, как злобно реагируют собаки на человека, боящегося или ненавидящего их. Животные улавливают ваши подсознательные вибрации и, соответственно, реагируют. Многие недисциплинированные люди настолько же чувствительны, как собаки, кошки и другие животные. Я предложил этой ненавидевшей женщин-секретарше молитвенную методику, объяснив ей необходимость обогатить свою жизнь духовными ценностями и истинами, и тогда изменится тон ее голоса, а манерность и чувство ненависти к женщинам полностью исчезнут. Она была потрясена, узнав, что эмоции ненависти находят свое отражение в речи, действиях, почерке и во всех моментах жизни человека. Она перестала обижаться и сердиться на других людей, начала регулярно и систематически молиться. Вот слова ее молитвы. «Я думаю, говорю и действую с любовью и спокойствием. Из меня исходит любовь, покой, терпение и доброта ко всем девушкам, которые критиковали меня и сплетничали обо мне. Я утверждаю свои мысли, основываясь на покое, гармонии и добрых чувствах ко всем. Всякий раз, когда я готова сорваться на негативную реакцию, то твердо говорю себе, я буду думать, говорить и действовать, исходя из принципов гармонии, здоровья и душевного покоя. Созидательный разум ведет и направляет меня во всех моих делах». Регулярное использование этой молитвы буквально преобразило ее жизнь. Никто больше не критиковал и не раздражал ее. Все девушки стали ее друзьями и охотно помогали ей во всем. Она открыла для себя, что не надо никого изменять, кроме самого себя. Мысленные споры препятствовали его карьере. Однажды ко мне пришел коммивояжер и описал свои трудности в работе с управляющим по продаже в своей организации. Он работал в компании уже 10 лет и не заслужил за это время ни одного продвижения по службе или какого-либо признания своих заслуг. Он показал мне результаты своей деятельности в цифрах, намного превосходившие показатели остальных коммивояжеров. Однако почему-то управляющий не взлюбил его, несправедливо к нему относился, на конференциях был груб с ним и временами высмеивал его предложение. Я объяснил ему, что, несомненно, причина всех этих неприятностей скрывалась в нем самом, и что его собственное отношение и предубеждение к своему начальнику вызвало ответную адекватную реакцию этого человека. «И какую меру мерите, такую и вам будут мерить». В своих мыслях он относился к своему управляющему как к низкому, сварливому и придирчивому человеку и был преисполнен обиды и враждебности к нему. По дороге на работу он мысленно спорил сам с собой, критикуя и осуждая своего управляющего. Все, что происходило в его мыслях, неизбежно должно было вернуться к нему самому. Этот коммивояжер понял, что его внутренние речи были чрезвычайно разрушительны из-за интенсивности и силы мыслей и эмоций, а ментальные осуждения и обвинения управляющего фиксировались в его собственном подсознании. В результате ему приходилось испытывать на себе отрицательную реакцию со стороны своего босса, и у него появилось много физических и эмоциональных расстройств. Он начал молиться следующим образом: «Я единственный мыслитель в своей собственной вселенной. Я отвечаю за все, что думаю о своем шефе. Мой управляющий не несет ответственности за мои мысли о нем. Я отказываюсь наделять силой кого-либо или что-либо для причинения мне моральной и физической боли. Я желаю своему шефу здоровья, успехов, душевного покоя и счастья. Я искренне желаю ему добра и уверен, что он получает божественное наставление во всех своих делах. Он вслух повторял эту молитву медленно, спокойно и проникновенно, зная, что его разум подобен саду, и что бы он ни посадил в этом саду, все вырастет, как и полагается. Я также научил его использовать перед сном различные ментальные образы. В своих мыслях он видел, как управляющий поздравлял его за успешно проделанную работу, за его рвение и энтузиазм, и за чудесные отклики от заказчиков. Он чувствовал реальность всего этого, ощущал его рукопожатие, слышал интонацию его голоса. Я видел улыбку на его лице. Это был настоящий ментальный кинофильм, инсценированный им в своем сознании. Вечер за вечером он просматривал в своих мыслях эту киноисторию. Он уже знал, что подсознательный разум являлся своеобразной восприимчивой пластинкой, на которую наносились впечатления образов его сознания. Постепенно посредством процесса, который можно назвать ментальным или духовным осмосом, его подсознание восприняло искреннее пожелание, и соответственная реакция не замедлила проявить себя в его реальной жизни. Вскоре начальник вызвал его в Сан-Франциско, где поздравил с большими успехами, назначил его управляющим отделом продаж со штатом свыше 100 человек и большой прибавкой в зарплате. Таким образом, сменив свою оценку и отношение к шефу, этот человек преобразовал свою собственную жизнь. Станьте эмоционально зрелым. Слова или поступки другого человека не могут вызвать у вас раздражение или досаду, если вы сами не позволите ему беспокоить вас. Единственное, как он может досадить вам, это посредством ваших собственных мыслей. Чтобы рассердиться, вам надо пройти в своем сознании определенные стадии. Сначала вы начинаете обдумывать и анализировать адресованное вам. Затем решаете рассердиться и проявить свои эмоции гнева, и лишь после этого переходите к действиям. Возможно, вы ответите ему в аналогичном тоне. Как видите, все эти мысли, эмоции, реакции и действия происходят в вашем собственном сознании. Когда вы подниметесь на более зрелый эмоциональный уровень, то не станете отвечать негативно на критику и обиды других. Если вы так сделаете, то опуститесь до того же уровня низких ментальных вибраций и соединитесь с отрицательной атмосферой вашего оппонента. Объединитесь со своей жизненной целью и не позволяйте ни людям, ни обстоятельствам, ни вещам нарушить ваш внутренний мир, спокойствие и здоровье. Любовь в гармоничных человеческих взаимоотношениях. Зигмунд Фрейд, австрийский основатель психоанализа, сказал, что человек без любви заболевает и умирает. Любовь включает в себя понимание, добро и уважение к божественному в другом человеке. Чем больше любви и добра вы отдаете, тем больше возвращается обратно к вам. Уязвляя чье-то эго и принижая кого-то, вы не можете надеяться на установление хороших отношений с этим человеком. Вы должны понять, что каждому хочется любви и благодарности, каждый хочет чувствовать свое значение в этом мире. Всякий человек, в том числе и ваш оппонент, осознает свою истинную значимость и, как и вы, чувствует в себе святость единого источника жизни. Любите людей и будьте им всегда искренне благодарны, делайте это сознательно и умело. Способствуйте становлению другого человека, и он вернет вам любовь и добро. Он ненавидел публику. Один актер пожаловался мне, что зрители освистали и осмеяли его при первом же выходе на сцену. Он согласился, что пьеса была плохо написана, и, несомненно, он тогда не лучшим образом сыграл свою роль. Молодой человек откровенно признался, что долгое время после этого ненавидел зрителей, называя их наркоманами, глупцами, дураками, невеждами и так далее. В расстроенных чувствах он ушел со сцены и целый год работал в аптеке. Однажды один из друзей пригласил его послушать лекцию в таун-холле в Нью-Йорк-Сити по теме «Как ужиться с самим собой». Эта лекция изменила дальнейший ход его жизни. Он снова вернулся на сцену и начал искренне молиться за публику и за себя. Каждый вечер перед выходом на сцену он излучал любовь и добро. Он привык регулярно повторять в своих мыслях, что Бог наполнил сердца всех присутствующих покоем и добром, и что все люди в зале были воодушевлены и возвышены. На каждом представлении он посылал публике лучи любви. Сегодня он уже выдающийся актер, любящий и уважающий людей. Его добрые чувства и уважение передаются другим людям. Как обходиться с трудными людьми? В мире много трудных людей с искаженной психикой. Они неправильно сформированы. Некоторые из них ментально ущербны, сварливы, неотзывчивы, циничны и язвительны. Они психологически больны. У многих людей деформировано и искажено сознание, возможно, еще с самого детства. Кто-то из них страдает от врожденных пороков, Вам не придет в голову осуждать человека, больного туберкулезом. Таким же образом, вам не следует осуждать душевно больных. Никто не обижается и не сердится на горбатых людей. А ведь сколько среди людей душевно горбатых? Вам следует научиться понимать их и сострадать им. Чтобы всех понять, надо всем простить. Несчастью требуется общество. Злобная, расстроенная, искаженная личность находится в разладе с божественным. Такой человек обижается на счастливых, радостных и спокойных. Обычно он критикует, проклинает и очерняет всех тех, кто был очень добр к нему. Его точка зрения такова. Почему кто-то может быть счастливым, если он сам такой несчастный? Он хочет стащить других на свой собственный уровень. Несчастью требуется общество. Поняв это, вы будете сохранять бесстрастность и спокойствие в любой обстановке. Сочувствие в человеческих взаимоотношениях. Недавно ко мне пришла девушка и рассказала, что она возненавидела другую женщину в своем офисе. В качестве аргумента молодая особа привела то, что соперница была счастливее, красивее и богаче ее, и, ко всему прочему, обручена с главой фирмы, в которой они работали. В один из дней, уже после того, как состоялась свадьба, в офис вошла дочь-инвалид от первого брака женщины, которую она так ненавидела. Девочка обвела руками шею своей матери и сказала: «Мамочка, я так люблю своего нового папу. Посмотри, что он мне подарил». Она показала своей матери чудесную новую игрушку. Девушка продолжала свой рассказ. «При виде этой маленькой девочки мое сердце открылось ей навстречу. Я поняла, какой счастливой она должна была бы быть в тот момент, и представила себе счастье этой женщины. Неожиданно проникнувшись огромной любовью к ней, я вошла в офис и пожелала ей самого большого счастья в мире. Это было искренне и от всего сердца». В современной психологической научной терминологии это называется сочувствием или сопереживанием, что означает воображаемую проекцию вашего ментального отношения на сознание другого человека. Она спроецировала свое ментальное настроение или чувство своего сердца в сознание этой женщины и начала думать и видеть все с ее точки зрения. Спроецировав себя в сознание девочки, она фактически думала о том же и чувствовала то же, что и она. Она видела мать глазами этого ребенка. При искушении уязвить кого-то или подумать плохо о ком-то, спроецируйте свои мысли в разум Моисея и вспомните о 10 заповедях. Если вы склонны к зависти, ревности или злобе, спроецируйте себя в разуме Иисуса. Попробуйте увидеть все вещи с его точки зрения, и вы почувствуете правду слов «любите друг друга». Попустительством ничего не достигнешь. Не позволяйте людям взять верх над вами в нелогичном споре и достичь своего криком или скандалом. Это диктаторы, старающиеся закабалить вас и заставить делать то, что им заблагорассудится. Будьте тверды, но любезны, и не поддавайтесь их силе. Попустительством вы ничего не добьетесь. Отказывайтесь идти на поводу их эгоизма и агрессивности. Ваши поступки должны быть всегда праведны. Вы здесь для того, чтобы стремиться к идеалу, сохранять верность вечным истинам и духовным ценностям жизни. Не давайте никому в мире повода и возможности отвлечь вас от своей цели и жизненного курса, от своего стремления поставить на службу человечества свои таланты. Открывайте всем людям мудрость Божью, Его истину и красоту. Сохраняйте верность своему идеалу. Будьте абсолютно уверены в том, что достигнутые вами душевный покой, счастье и самовыражение в конечном счете обязательно послужат на благо всякому живущему на нашей земле. Гармония части – это гармония целого, так как целое состоит из частей, а часть находится в целом. По словам апостола Павла, все, что нам нужно делать для других, это любить их, а любовь – это исполнение закона здоровья, счастья и душевного покоя. Кратко о том, что следует запомнить. Ваше подсознание – это своеобразное записывающее устройство, реагирующее на ваш обычный образ мышления. Думая только хорошее о других, вы фактически думаете хорошо о себе. Злая или мстительная мысль является ментальным ядом. Не думайте плохо о другом человеке, потому что, делая так, вы думаете плохо о себе. Вы единственный мыслитель в своей вселенной, и мысли ваши созидательны. Ваш разум – это созидательный медиум, поэтому все ваши мысли и чувства о других найдут выражение вашей собственной жизни. Это психологическое значение золотого правила. Думайте о других так же, как вы хотели бы, чтобы они думали о вас. Обман, воровство и мошенничество вернутся к вам вашими собственными бедами и лишениями. Ваше подсознание фиксирует все внутренние мотивы, мысли и чувства. Если они носят негативный характер, значит, вы встретитесь на своем жизненном пути с бесконечными бедами, страданиями и лишениями. Фактически все, что вы делаете для других, вы делаете для самого себя. Содеянные вами добро и любовь будут способствовать вашему движению в жизни, вернуться к вам сторицей. Вы единственный мыслитель своего мира, вы ответственны за свои мысли. Помните, что другие люди не несут ответственность за ваш образ мышления и за ваши мысли о них. Ваши мысли воспроизводимы. Что вы сейчас думаете о своем соседе? Поднимитесь на более зрелый эмоциональный уровень и позвольте другим людям отличаться от вас. У них есть полное право не соглашаться с вами, а у вас есть такое же полное право не соглашаться с ними, но не соглашаться надо уметь спокойно. Животные чувствуют ваши вибрации страха и нападают на вас. Любите животных, и это никогда не произойдет. Многие недисциплинированные люди настолько же чувствительны в этом отношении, как собаки, кошки и другие животные. Ваша внутренняя речь в виде мыслей и чувств отражается на отношении других людей к вам. Желайте другим того, что желаете для себя. Это главный принцип гармоничных человеческих взаимоотношений. Смените свое представление и оценку о своем нанимателе. Знайте и верьте, что он живет по золотому правилу и по закону любви, и, соответственно, изменится его отношение к вам. Другие люди не смогут вызвать у вас раздражение или негодование, если вы сами этого не допустите. Ваша мысль созидательна, и вам следует благословлять таких людей. Если кто-то назовет вас грязным подлецом, можете спокойно ответить ему. Пусть Бог наполнит покоем ваше сердце. Любовь – наилучший способ ладить с другими. Любовь – это понимание, добро и уважение божественного начала в других людях. Вы не можете ненавидеть горбуна или инвалида. Вы выражаете ему сострадание. Относитесь состраданием и пониманием к ментальным горбунам, имеющим различные недостатки. Понимать всех – значит простить всех. Радуйтесь успеху, карьере и удаче других людей. Поступая так, вы привлекаете удачу и к себе. Никогда не поддавайтесь на эмоциональные взрывы и скандалы других. Попустительство не принесет хороших результатов. Не проявляйте бесхарактерность и слабость. Придерживайтесь правильных принципов жизни. Сохраняйте верность своему идеалу, приносящему вам душевный покой, счастье и радость. Что благословляет вас, благословляет всех. Любовь – это единственное, чем вы обязаны всем людям в этом мире. Любовь – это пожелание всем того, что вы желаете и для себя, здоровья, счастья и всех благ жизни.